Глава 22. Прогрызть выход из трудного положения. Что касается нового торгового пути для очень редких минералов, Дейдара, Титан и Макуро в очень быстром темпе вели подготовку со всех сторон, и можно было даже сказать, что у них все уже было готово. Оставалось лишь дождаться дуновения восточного ветра. Примечание переводчика. Восточный ветер. Иносказательно, ветер перемен. Со стороны Янисиасу, и можно начинать. Организовать этот восточный ветер было не так уж и просто, однако в таком деле откладывание и промедление недопустимы. Время постепенно начинало давить на торговый союз Титан. В некоторых случаях следует действовать максимально быстро, иначе потом могут возникнуть серьезные проблемы. В конце концов маршрут был определен. Янсиосо взвалил на себя переговоры с 6 участками. 3 из них были частями Империи и 3 независимыми планетами, всего же им требовалось получить 12 таможенных разрешений. С данной проблемой неизбежно сталкивается любая компания, желающая заняться грузоперевозками. Разрешение коалиции Млечного Пути в этом случае не имеет никакой силы. Пускать или не пускать через свою границу – это личное дело для любой независимой страны. Так что с каждой из них нужно договариваться по отдельности. Пока нет всех необходимых таможенных разрешений, торговый путь нельзя считать состоявшимся, по нему не полетят караваны. Но в данный момент у Янисиасу не было договоренности ни с одной из 12 стран. Переговоры с несколькими крупными компаниями по перевозкам также провалились. Их предложение было одно хуже другого. В итоге условия знакомого Лайи, 50% прибыли, действительно оказались самыми гуманными из всех. Оказание давления, недобросовестная конкуренция – все это нормально для мира бизнеса. И бесполезно козыреть разрешением коалиции. Все эти люди, как и представители планет, говорили о большой заинтересованности в сотрудничестве, но только они отказывались от грабительских условий противоположной стороны, как тут же начинался процесс максимального оттягивания заключения соглашения. Они-то могут себе позволить потянуть время. А вот Союз Титан нет, новый торговый путь тоже. Проще говоря, если посмотреть со стороны всех этих людей, им безразлично, каким образом Титан будет выкручиваться из своего положения. В глубине души они все смотрят на них свысока, и это главная проблема. Влияние корпорации KO ограничено Солнечной системой, и чем дальше она находится от нее, тем она слабее. Что же касается планеты Дейдара Титан, то у нее вообще нет никакого влияния. Все государства по-прежнему смотрят на нее в первую очередь как на обычную планету для добычи ресурсов, а какое влияние может быть у планеты Шахты? Это то же самое, что положение арабских стран в нефтяную эпоху. После того, как нефть перестала быть основным источником топлива, их голос на мировой арене обесценился. Впрочем, даже до этого они мало чего из себя представляли, максимум, что они могли показать – это роскошь. У них никогда не было никакого суверенитета. К этому времени Янсиасу также понял этот момент. Долгое время торговый союз Титан развивался очень успешно, и по этой причине он упустил из виду столь существенный факт. А теперь уже поздно оглядываться назад. Не то чтобы он не хотел идти на уступки, но как только они согласятся с требованиями другой стороны, торговый союз Титан просто станет работать для других. И таков будет только первый шаг. Дальше партнеры будут постоянно повышать требования и в итоге сунут свой нос в добывающую промышленность. Даже для тех, кто думает задницей, это было очевидно. Надеяться на их совесть? Это же смешно. Алчность в бизнесе чем дальше, тем сильнее. Ядом жажду не утолить. Характером Янсиасу был немного похож на Ван Джена, и потому он был не согласен. В КМП было много правил, и все они вели к тому, что необходимо идти на компромисс, однако он не хотел молча мириться с этим. Какая бы ни была проблема, решение найдется. Просто не всем хватает смелости воспользоваться этим решением, а может, некоторые не понимают, что всегда есть другой путь. Нужно лишь думать и искать. Еще Янсиасу, так же как Ван Джен, был гораздо на оригинальные трюки. Поскольку путь через существующие компании по перевозкам оказался закрыт, он решил использовать самый грубый способ – они будут вести переговоры со всеми планетами по очереди. И хотя такой путь действительно казался немного топорным, у Янисиасу имелись некоторые идеи на этот счет. Лая была расстроена. В этот раз она вложила немало своих сил, однако дело развивалось не так, как она рассчитывала. И на это была причина. Когда она увидела результаты расследования, ее сердце ёкнуло. Компания межзвездных перевозок Магат использовала кучу своих ресурсов, со всех сторон пошло на уступки и все ради одной единственной цели – объединить все такие же компании ради оказания давления на них. Очевидно, что неудача с проектом компании King была для них мелочью, сведение счетов лишь приятный бонус. Больше же их интересовала возможность сорвать большой куш при организации нового торгового пути. Магат уже отправила группу переговорщиков на Макуро. После получения этой информации Лая, не сдержавшись, тут же созвала всех на собрание. И тут все поняли действительную причину столь тяжелых переговоров с транспортными компаниями. Даже если предположить, что конкуренция в этой области и вправду очень суровая, что им совсем не выгодно наносить друг другу урон, такое единство стольких компаний – это чересчур. Теперь же все ясно. В этот раз Магат взялся за дело со всей серьезностью. Они готовы на все ради победы. Более того, у них и в самом деле может получиться. По поводу Дейдара Титан можно было не переживать. Там все продолжали сохранять спокойствие. Лань, Лин и Мусен заявили, что они могут подождать. Не нужно спешить. Главное – это качество сотрудничества и показатель верности. Янь Сиасу был очень благодарен им за такие слова. И дело тут не только в его достоинстве. В прошлом обе стороны уже сотрудничали на основе общих интересов, но это всегда было больше, чем просто бизнес-отношения. Но вот Макуру... Янь Сиасу не был осведомлен в полной мере о том, что же там случилось на самом деле. Ему было известно лишь, что Ван Джен отправился туда выполнять задания коалиции Млечного Пути и в конечном итоге завел дружбу с местной властью. Однако не зря же говорят, дружба ради получения прибыли имеет такую же цену, как нравственность проститутки. Даже учитывая, что до сих пор не было слышно никаких упреков со стороны Макуру, касательно их промедления они могут просто молчать, чтобы не портить репутацию проекта. Так сказать, осторожничать ради далеко идущих планов. Но если они не смогут в скором времени предоставить информацию о своих успехах, то зачем людям и дальше поддерживать их? Возможно, это затишье лишь прелюдия перед штормом, и когда наступит время, они пойдут в разнос в усиленном режиме. Отношения? Щелчок пальцев, и их нет. Больше всего беспокоится Габриэль. В этот раз его инвестиции достигли небывалых размеров. Конечно, он вложил не все, но более 2/3 от своего имущества. В прошлый раз Джаспер поступил так же, и он сожалел об упущенном шансе, поскольку в данном проекте Габриэль решил быть смелее. Только вот в результате все зависло на мертвой точке. Но самое страшное тут даже не его убытки, а то, что он дал гарантии своей семье и притянул множество людей. Если новость о том, что они зашли в тупик, просочиться, лучше даже не представлять о последствиях. Однако паника делу не поможет, это вообще непрофессионально. Энтузиазм также бесполезен в данном случае. Эту проблему даже деньгами не решить. Все взгляды устремились на Яни Сиасу. «Брат, если у тебя еще остались какие-нибудь карты, то самое время их доставать». Условия всех компаний по межзвездным перевозкам были полнейшей обдираловкой, однако все это было нужно лишь для создания ширмы, за которой Магат попытается договориться с Макуру напрямую. Так что, пожалуй, потерять они могут куда больше. Как только станет известно, что они со своей чистой репутацией не могут получить таможенное разрешение стран, через которые будет проходить торговый путь, позиция Макуру несомненно изменится. В таком случае, даже учитывая поддержку Дейдары, все это со стороны будет казаться настоящей авантюрой и даже может дойти до проведения торгов. Находясь же на этапе торгов, Союз Титан, который не имеет опыта работы в данной сфере, даже не сможет пройти квалификационную проверку. Тогда и от поддержки дейдарианцев ничего не останется. Мусон не может творить все, что ему вздумается. После вступления в ряды коалиции они обязаны соблюдать общие правила, ведь если все будут делать, что хотят, то не будет никакого порядка. Янь Сиасу улыбнулся. В такой момент любой может забеспокоиться, только вот для него это непозволительная роскошь. «У меня пока нет новостей с Макуро, но это и есть самая лучшая новость». Эти сукины дети из компании Магат просто создают шумиху, на которую нам нельзя отвлекаться. Действуем систематично, как и планировали. Устанавливаем первую цель и приступаем к обработке. Лая, с какой из 12 планет будет сейчас легче всего договориться? Лая увидела улыбку Яни Сиасу и возмущенно помотала головой. Вот он всегда такой. Невозможно понять, есть у него еще козыри или нет. Однако теперь уже она не могла соскочить с этого поезда. В этот раз все по-другому, и дело совсем не в ее личных инвестициях, а в тех VIP-персонах, что она уговорила принять участие в данном проекте. В конце концов, если из этого ничего не выйдет, то личный убыток – это незначительная потеря. Самое страшное для нее – это потеря репутации. Как после всего этого она сможет выходить в светское общество? Ведь ее засмеют до смерти. Стоило отметить, что спокойствие Йеннеси Асу все же придавало немного уверенности Габриэлю и Джасперу. Однако для Лайи это было ни о чем. Выпендрёж не может придать делу успеха. Когда Лайя привела в порядок мысли, она медленно произнесла. «Скорее всего, это Федерация Тарву. Через полгода у них пройдут выборы. Положение нынешнего президента Магади может показаться очень крепким, но проведенные опросы населения говорят об обратном. У него очень низкий рейтинг». Проще говоря, если вопрос с прохождением нового маршрута через их территории будет решен при Магади, то это, несомненно, сильно добавит ему шансов на переизбрание. Ян Сиасу кивнул. «Хорошо. Тогда начнем с Федерации Тарву. Договоримся с одними, с другими будет проще. Во всяком случае, переговоры с ними перейдут в нормальное русло». В их случае переговоры — это как домино. Нужно лишь с кого-то начать, и остальные тут же покажут слабину. «Предложим Федерации Тарву самые благоприятные условия, а потом объявим, что условия для каждой планеты будут разные. Чем позднее дадут разрешение, тем хуже. Еще намекнем, что нет никакой большой проблемы в том, чтобы сделать маршрут чуть длиннее, обойдя какой-либо участок». На самом деле Ян Сиасу не верил в силу договоренности между этими странами. Все хотят получить максимальную прибыль, оттого ведут себя очень непреклонно, но стоит лишь найти слабое звено, и весь этот альянс рухнет. Неважно, найдет ли Ван Джен какое-нибудь решение или нет, он тоже не может просто так сидеть без дела. Он прогрызет свой собственный путь из этого затруднительного положения.